Глава 18. Я проснулась немного раньше сигнала для пробуждения и уставилась в потолок, вспоминая вчерашние события. Кажется, у темных лордов какое-то обострение, иначе как еще объяснить все эти вчерашние поцелуи? Дар — это отдельная тема для разговора, но его дядя... Зачем лорд Кейн это сделал? Услышав жуткий гул, я нехотя поднялась и пошла принимать водные процедуры, не переставая думать о странном темном. Он рассказал, что я опустошитель, а еще, что последней женщиной, обладавшей этой способностью, была некая Ария, моя родственница. Откуда он все это знает? Стоит ли ему верить? Какое ему до меня вообще дело? Если все, что он мне выложил, правда, то зачем ему предупреждать меня об опасности мне и моей семье? Такой добрый? Что-то я сомневаюсь. Стоило мне вернуться в спальню, как я едва не вскрикнула от неожиданности, обнаружив на краю своей постели лорда Арвина собственной персоной. Он смотрел на меня и, казалось бы, довольно улыбался, но ведь коты не умеют улыбаться, даже заколдованные. Ведь так? «Доброго утра, юная леди!» Гард махнул хвостом. «Сент, Рейнер, Кейн...» Протянул он и сделал многозначительную паузу. «Не многовато тебе одной мужиков?» «Вот же! Тьма всемогущая, его подери!» «Доброго!» — хмуро бросила я, придерживая на груди полотенце. «С чего вы вообще решили, что они всем не нужны?» Хранитель жутко оскалился. «А что, не нужны? Они же все едва ли не хороводы вокруг тебя водят. Кстати, как прогулка по кладбищу с малышом-инкубом, м? Свет луны, ходячие трупы и первый поцелуй? Красота-то какая!» Оскал с его морды по-прежнему не слетал. Я растерянно посмотрела на лорда, но не потому, что он видел наш с Дариусом поцелуй, а потому, что он там был и мог знать, что произошло на самом деле, ведь мне так никто этого и не сказал. «Лорд Арвин». Я подошла и осторожно присела на другой край кровати. «А вы в курсе, что произошло после поцелуя?» Кот фыркнул. «Конечно, глупая. На вас были направлены трупы всех видов. Если бы не подоспели магистры и служилые, вам бы пришла тьма. А Кейн так вообще сработал ловко». Глаза Гарда сверкнули. «Зачаровал тебя так, что при любой прямой тебе опасности срабатывает мгновенный переход и перебрасывает магистра к тебе. Силен, ох и силен. А как, хитер?» «Стоп, чего? Зачаровал меня? Так вот, как он появился, когда мятежник меня атаковал. И вчера, и... Тьма всемогущая, мне нужно будет с ним срочно поговорить!» Уняв подступающее желание кого-нибудь придушить, я снова уставилась на довольного собой хранителя. «А вы случайно не знаете, кто и зачем натравил на нас ходячих трупов?» «Конечно знаю. И Сэн знает, и Кейн». «И кто?» — осторожно спросила. «Конь в пальто!» Хранитель подскочил на все четыре лапы. «Мало еще знать такое!» «Вот этого я никак не ожидала. Я уж думала, лорд выложит мне все как есть, а он... Эх... Но моей жизни угрожала опасность!» Возмутилась я и тоже подскочила. «Я должна знать!» «Не должна!» — не унимался тот. «Ухахали своих спроси, а я не могу распространять такую информацию. Все, я ушел, а ты дуй на занятия!» Грубо прошипел он и спрыгнул, проходя сквозь пол. Я поджала губы и пнула лежащую у кровати подушку, злясь на высокомерность этого хвостатого хранителя. «Не может он такую информацию распространять, а сплетни собирать еще как!»